Бум! Задрожала земля. Энергия Чжэнь в виде воды, окружившая юношу, продолжала расти в размерах. Казалось, что этот поток вот-вот породит некое ужасное создание, которое разрушит землю. Мне больше не следует ждать. Юй-Юэ ощутил, как что-то ползет по его спине. Мурашки. Он собрался всю очищенную энергию Чжэнь в свои руки и затем поднял их высоко в небо. Он понимал, что секунда промедления может стоить ему жизни. Тут же его аура внезапно создала безграничный поток воздуха, который обернулся в гигантский водоворот. Сокрушитель гор, восьмой прием. В ход пошла очередная атака мечом. Поток энергии вокруг Наньгуньюня был поделен на две части. Меч едва ли не превратил эти две части в осязаемые предметы. Глядя на это, любой мог сказать, какой мощью обладала атака меча. В этот момент одеяния Наньгуньюня закружились в вихре воздушного танца. Он тут же изогнул обе свои руки. Атака драконьей акулы. Бум. Вода, сотканная из энергии Чжэнь, наконец, преобразовалась в 20-метровую, поистине пугающую драконью акулу. Она встряхивала своей головой и хвостом, заглатывая свет меча вместе с самим Юй-Юэ. Да как же этот Наньгуньюнь, чтоб его, может быть таким сильным? Разве на старте сражения их силы не были равны? Да он бьет Юй-Юэ, словно грушу для битья, вздыхал Уинмин от восторга и думал про себя. Способность трансформировать энергию Чжэнь в осязаемые предметы, впечатляюще, для Еченя наблюдение за подобного рода битвой стало первым опытом. Перед его глазами происходило то, с чем обычному воину поздней сгущающейся реальности уж точно не потягаться. Бах! То неожиданно взорвался хвост драконьей акулы. Защитный слой Наньгуньюня пронзил меч света. Парень в эту же самую секунду весь побелел. На уголках его губ ярким пятном засветилась кровь. Всей, что он сейчас смог сделать, это отступить назад на 10 шагов. Он бросил взгляд в сторону Юй-Юэ. В этот момент он выглядел, словно самый настоящий чемпион, испачкавшийся в крови. Только что он пустил в ход всю свою силу, чтобы отбиться от драконьей акулы. «Теперь ты стал намного сильнее, чем был в прошлом году», — сказал Наньгуньюнь, словно в замедленном действии. «Жаль только, что проиграл», — расхохотался в меру оставшихся сил Юй-Юэ, но закончить сказанное он так и не успел, поддавшись необходимости сплюнуть кровь. Наньгуньюнь отрицательно замахал головой. «Я истратил всю свою энергию, и теперь бессилен. Давай сойдемся на ничьей. Я проиграл. Спорить тут ни о чем. Ты хоть знаешь, кто я такой? Тренируйся на пределе своих возможностей, потому что в следующий раз я не позволю себя одолеть». Видимо, Юй-Юэ получил серьезные ранения, ибо, когда он собрался покинуть сцену, некоторые движения давались ему с трудом. Наньгун лишь улыбнулся и вернулся на свое место. «Ты промазал совсем немного, а иначе ты бы с легкостью избавился от этой драконьей акулы», — внезапно сказал Линьцы только что усевшемуся рядом с ним за стол Юй-Юэ. В ответ на это Юй-Юэ застыл на месте. Он взглянул на Линьцы с неопределенными эмоциями на лице и в глазах. Главный старшина Северной Снежной Школы Боевых Искусств тоже не удержался от улыбки. Юй-Юэ, быть может, проиграл, но ему все же удалось нехило ранить Наньгуньюня, что было очень даже хорошо. А ведь за их честь сегодня будет сражаться еще и Линьцы, который все еще оставался в числе темных лошадок вечера. Ши Потянь в это время справлялся со своим удивлением, вызванным силой Наньгуньюня, но все же стоило заметить, что в целом его это мало заботило. Сегодня его целью были лишь два человека, и этих двоих он непременно должен был оставить в проигравших. Одним из них был Ло Ханьшань, который однажды принадлежал к числу четверки лучших юных мастеров. Стоит ему только заставить его пасть сегодня, и титул юного мастера окажется в его руках, а иначе это было бы не по правилам. Ши Потянь, однако, был уверен, что то была всего лишь формальность, и теперь ему не хватает всего лишь официальной церемонии, ну, или чего-нибудь в этом роде. Но, конечно же, во-первых, ему нужно было разобраться с Еченем, разрушив его полушаг к мотиву меча и намеренно сделав его жизнь жалкой. К сожалению, время для этого столь решающего для Ши Потяня момента все еще не пришло. Если он поступит опрометчиво и поторопится вызвать на Еченя на бой, то тем самым вызовет подозрения у многих людей. Они непременно подумали бы о том, что Ши Потянь стремится отомстить за Чэн Цзюня, что, в свою очередь, предоставило бы сопернику отличную возможность отклонить вызов. Ечень также мог заявить, что израсходовал в процессе предыдущего сражения всю энергию, и теперь ему требуется время для восстановления, и мало осведомленные в этом деле люди обязательно поддержали бы его. Если уж он решил кого-то убить, то этому человеку он уже не оставит ни единого шанса ретироваться. Поживи еще чуть-чуть. Таким образом Ши Потянь пытался умерить свой пыл. Состязательные соревнования представляли из себя отличную возможность для воспитанников из самых разных институтов боевых искусств научиться чему-то новому. Подобные сражения не только оказывали на них давление, но также предоставляли идеальную возможность для прорыва. И даже если в настоящее время они не имели возможности для этого действия, то по крайней мере они имели шанс заложить фундамент для будущих достижений. В этот самый момент один из многочисленных воспитанников институтов боевых искусств в зале указал пальцем на Юань Сюэмы, вызывая ее тем самым на бой. Толпа зрителей тут же перевела на него все свое внимание. Молодой человек был облачен в желтые одежды, с изображением черной змеи на рукаве. Изображение это представляло школу боевых искусств черной змеи, один из четырех институтов боевых искусств девятого ранга в нации ветров. Оказалось, что именно этот парень занимал почетное место лучшего воспитанника школы черной змеи. Он был в курсе своих возможностей и понимал, что не имеет шансов в борьбе с лучшими воспитанниками из других институтов боевых искусств. И только лишь Юань Сюэмы, не обладающий огромной популярностью, казалось легкой мишенью. Если бы ему удалось одержать победу в этом сражении, то это сыграло бы на руку ему и его репутации, ибо победа над выдающимся воспитанником или воспитанницей института боевых искусств не входила в число простых задач, с такой не каждый смог бы справиться. Юань Сюэмы только улыбнулась в ответ. Все это время она пребывала в ожидании того момента, когда кто-нибудь, наконец, бросит ей вызов, чтобы она смогла показать всем, что с ней уж точно лучше не связываться. Удар весны. Девушка перешла к наступлению с мечом. Свет меча ее напоминал капли дождя, с весенней легкостью приземляясь на защитный слой энергии чжень соперника. Бам, бам, бам. Ее атака мечом создавала эффект легкости касания и непринужденной слабости, скрывая за этим обманчивым видом истинный масштаб силы и энергии. На удивление, они оказались огромными. Защитному слою энергии чжень противника пришлось несладко, ибо тот, словно тофу, за считанные секунды покрылся дырами и вскоре исчез совсем. Ечень бессознательно приподнял бровь. Он понял, что Юань Сюэмэй только что продемонстрировала искусство меча четырех времен года, принадлежащее школе боевых искусств Рудра. Видимо, как только девушка совершила свой прорыв, ее школа решила сфокусироваться на ее тренировках. Вместо искусства меча четырех времен, дождевой атаки, они сделали для нее исключение и позволили ей осилить искусство меча четырех времен года полностью. Соперники обменялись десятью атаками, но юноше так и не удалось коснуться даже подола одеяния Юань Сюэмы. Юноша выглядел более чем ужасно, и вскоре его заставили сойти с дистанции. Напряженная обстановка вернулась к присутствующим на площади гостям в тот момент, когда воспитанник школы боевых искусств Лилового Солнца, Ауин Мин, ступил на сцены. Это же Ауин Мин, еще один воспитанник уровня юного мастера. Меня раздирает любопытство, кому же он бросит вызов? Лю Усину из Изумрудного дворца боевых искусств, а может, Ши Потяню? Невозможно. Школа боевых искусств Лилового Солнца и Изумрудный дворец боевых искусств в последнее время очень сблизились. Воспитанники этих школ очень часто проводят время в компании друг друга, поэтому маловероятно то, что они будут бросать друг другу вызов. Моя ставка на то, что он вызовет на бой Ло Ханьшаня из небесной школы, небезызвестного юного мастера Ханьшань. Эх, и как же только я об этом сам не подумал. Ло Ханьшань, конечно, уже совсем не тот, кем был во время своего пика, и не обладает больше прежней силой, но его репутация все еще жива. Не победив его, мечтать заполучить его титул бесполезно. Ауин все эти перешептывания слышал отчетливо. Он усмехнулся, глядя на того, кому намеревался бросить вызов. «Ло Ханьшань, пришло время тебе передать мне свой статус юного мастера. Хватит уже хранить его при себе без дела. Меня никогда не заботил титул юного мастера». Ло Ханьшань прошел на сцену и без каких-либо эмоций на лице продолжил говорить. «Однако, раз уж захотел что-то взять у меня, сначала ты должен спросить, желаю ли я проявить этот акт милосердия или нет. Ха-ха, думаешь, что все осталось на своих местах, как два года назад? С твоей нынешней силой ты больше не являешься достаточно квалифицированным для этого звания. Ты должен передать его более достойным людям». Все никак не переставал ухмыляться Ауин Мин. «Так иди же и отними у меня его, раз уж так в себе уверен. Боюсь только, что результат тебя не удовлетворит». Ло Ханьшань стоял на расстоянии 30 шагов от Уинмина. Он был облачен в голубой костюм и ничего не имел в своих руках. Выглядел он, словно среднестатистический парень, которого можно было встретить на улицах каждый день. Однако при внимательном рассмотрении можно было заметить ауру несметной тысячелетней горы, которая то и дело ждала момента, чтобы обрушить всю свою мощь на кого бы то ни было. Вот уж точно, видимо, брат Ло хорошенько постарался над тем, чтобы ее скрыть, поделился Ячень мнением с Сюй Цзин. «Ты видишь ее?» – ответила она. «Только предчувствую. Мне не симпатизирует Уинмин, но энергия у него мощная. К сожалению, мне кажется, что это будет долгое и тяжелое сражение». Ячень изучил двух парней на сцене свой силой души и заметил, что каждый излучает совершенно разный вид ауры. Можно представить это так. В то время как Ло Ханьшань был умиротворенной огромной горой или же камнем на дне океана, то Уинмин представлял из себя безумный вулкан, который не мог дождаться момента, чтобы взорваться и сжечь все вокруг. «Выстоишь против моего первого удара, и я сочту тебя достойным того, чтобы использовать на тебя все тузы в моем рукаве». Тело Уинмина медленным темпом начало подниматься в воздух. Таким образом он производил на людей впечатление расслабленного человека. Впечатление это, однако, улетучилось с первой резкой атакой юноши. Первый его удар напомнил начало извержения вулкана. Агрессивность его действий заставила присутствующих поверить в то, что что-то плохое произойдет на этой сцене. «Я приму этот удар». Зрачки Ло Ханьшаня совершенно неожиданно сменили цвет. Из них засочился ярко-фиолетовый свет, превращаясь в энергию фиолетового цвета в форме моста за его спиной. Свет этот не переставал распространяться по всей сцене, и, весьма вероятно, ничего хорошего этот поток не сулил. Девятая стадия фиолетового экстремального искусства. «Фиолетовая энергия на востоке», – звучно проговорил Ло Ханьшань, заставив главного старшину небесной школы вытаращить свои глаза. После этих слов Ячень задумался. Фиолетовое экстремальное искусство являлось одним из самых удивительных искусств земного царства низшего ранга небесной школы. Восьмой уровень был известен как фиолетовый глаз ледяное сердце, девятый же, как фиолетовая энергия на востоке. Как только кто-либо достигал девятой стадии, тело его тут же начинало впитывать заметную невооруженным глазом фиолетовую энергию, которая в огромных количествах повышала силу воина в бою. Поговаривают, что как только тот или иной воин достигнет этой стадии, он сможет даже создать целый букет цветов лотоса из энергии, что было применимо как защитное искусство. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 130. Глава 130. Обезглавливающий удар дракона и великий королевский удар. Один за одним в небе разожглись громоподобные взрывы. Казалось бы, обычный удар, но ему удалось выпустить целые волны продолжительной, жестокой силы, которая с рычанием обрушилась на Ло Ханьшаня. Сам же Ло Ханьшань стоял непоколебимо, выставив руки вперед. Невообразимое количество энергии юань, поглощенное фиолетовой энергией, сжалось в гигантский жернов. Он перекрывал путь потоком силы, исходящим от мощи удара. Он казался таким же огромным в размерах, как и извержение вулкана. В следующую же секунду в воздухе расплескался слепящий, фиолетовый свет. Свет этот был настолько ярким, что люди отводили от него свои глаза, как от солнца. Сразу после этого в пространстве вновь послышались удары, похожие на раскаты грома, сотрясая при этом всю сцену. Он сделал это. Ло Ханьшань блокировал атаку. Судя по тому, что мы только что наблюдали, Ло Ханьшань добрался до девятого уровня фиолетового экстремального искусства. Неудивительно теперь, почему он был так преисполнен уверенности еще до начала битвы с Уинмином. Юный мастер Ханьшань вновь блистает. Да, кажется, он не позволит никому лишить его этого титула. Ты прав. В конце концов, Ло Ханьшань уже давно обеспечил своей репутацией прочный фундамент. И хоть он проигрывал не раз, позволяя другим превзойти себя, в бою он уж точно продержится дольше любого самого обычного воина. Многие находились во временном пораженном состоянии, но при этом ни один на площади не был удивлен подобным результатом Ло Ханьшаня. Что бы там ни говорили, а он был известным юным мастером, тогда же как же ему быть слабым? К тому же, было очевидно, что Уинмин, пытающийся заставить соперника отступить одним лишь ударом, явно смотрел на него свысока. При этом никто также не мог сказать наверняка, сколько на самом деле вложила Уинмин силы в свой удар. Лю Усин, которому однажды удалось сломить нынешнего соперника Уинмина тремя приемами, еле различимо улыбнулся. «В тот раз я выложился на 80% своей силы. Теперь же ты, Ло Ханьшань, имеешь достаточно опыта, чтобы вновь сразиться со мной», — думал он. Лицо же главного старшины школы боевых искусств Лилового Солнца потемнело. Он был максимально уверен в победе Уинмина, но уж точно никак не ожидал, что Ло Ханьшань вдруг окажется таким же сильным и потенциально опасным, каким он был раньше. Его уровень развития-то, может, остался на прежнем уровне, но ему все-таки удалось невероятно быстро достичь 9-го уровня фиолетового экстремального искусства. Проблеском надежды в данной ситуации являлось то, что пика этого уровня он еще не достиг, а иначе, создая он связь с фиолетовым лотосом, он стал бы непобедимым. В таком случае у соперника был шанс на победу лишь при условии того, что он Ло Ханьшаня превосходил бы по уровню. Небесная школа снова набирает обороты. С беспокойством в голосе заметил еще один старшина школы Лилового Солнца. Главный старшина этой школы фыркнул и передал свой ответ коллеге через энергию Чжэнь. Чжулин был в полной готовности к тому, чтобы убить этого мальчишку Еченя, но ему повезло, и он остался в живых. В следующий раз удача ему уже не улыбнется. Тогда же мы покончим с этим Ло Ханьшанем. Мы просто-напросто прикончим этих двух окончательно, чтобы небесная школа уже никогда не имела шанса вновь подняться и сиять. Совсем скоро они будут ползать у нас в ногах, это точно. Как только небесная школа покажет свою силу, она тут же станет проблемой для нас, поэтому сейчас мы должны приложить все усилия, чтобы это предотвратить. Голоса стариков трансформировались в еле различимые потоки силы, поэтому их нельзя было расслышать, но Ечень однозначно ощутил зловещий мотив, исходящий от них. Эти два старикашки, должно быть, что-то плохое задумали. Не знаю только, на меня они покушаются или нет. Ечень сосредоточил свой взгляд на сцене, но различные теории возможных планов стариков не покидали его голову. Он был вполне уверен в том, что почувствовал, ведь он мог уловить даже самый незначительный недоброжелательный мотив в свою сторону. Воины же царства поздней сгущающейся реальности обладали невообразимой силой, поэтому убийственный мотив существовал в пространстве лишь считанные секунды, после чего исчезал насовсем. В горькой улыбкой на губах Ечень отмахнул недобрые мысли. Он все еще был слаб и находился на самом низшем уровне среди артистов нации ветра. Обеспечить себе достойную защиту могли только лишь воины сходящегося царства Юань. В настоящее же время, если бы кто-либо отвесил Ечень смертельный удар, он не смог бы уйти от него. Юноша все продолжал тонуть в этих мыслях и чувствовать себя потерянным. Воины сходящегося царства Юань могли свободно передвигаться по просторным землям нации ветра, но в южной местности Чжо или в любой другой части континента истинного духа они моментально становились уязвимыми. Над сходящимся царством Юань располагалось царство, достигающее астрал. Воины этого царства обладали силой, способной разносить горы одним ударом. Такой даже мог с легкостью уничтожить какой-нибудь небольшой институт боевых искусств. Выше царства, достигающего астрал, находилось царство моря душ. Воины там были не на шутку могущественны. Каждый из них носил в себе силу, способную даже привносить изменения в земной ландшафт, а их запасы энергии Чжэнь были неиссякаемы, словно вода в океане. Далее следовало царство жизни и смерти, мастера боевых искусств, в котором могли править определенным участком земли. В пример можно привести императора пустоши, зловещего императора, таинственную королеву, а также императора дракона. Именно эти люди являлись бесспорными правителями истинного континента душ, согласно их воле двигались горы и меняли течение океаны. Самой пугающей легендой, пускающей мурашки по коже, являлось то, что любого воина царства жизни и смерти было практически невозможно убить. Они могли похвастаться небывалого уровня самоисцелением и могли переродиться от единственной капли крови. Иными словами, будь хоть кусочек их плоти или же капля крови последним оставшимся напоминанием от них на земле, они все равно смогут переродиться и вернуться в мир живых. Было сложно представить, насколько устрашающими были эти люди. Но, как бы там ни было, даже такие воины должны были продолжать двигаться вперед и повышать свой уровень развития. Все они грезили прорывом на уровень еще выше, все они желали оказаться в легендарном и таинственном царстве, до которого Еченю было еще очень и очень далеко. Юноша даже не мог представить себе это таинственное царство. Если он и пытался, то в мыслях перед ним не возникало ничего. Избавившись от этих мыслей, Ечень вдруг ощутил, что его настрой улучшился, а дух воспарил. Также его энергия Чжэнь стабилизировалась и теперь потихоньку журчала в его теле. «Могут ли амбициозные люди пойти дальше, чем все остальные?» – размышлял он. А в это время на сцене Ао Юньмин не предпринимал никаких действий, и даже его презирающий соперника взгляд сменился осмотрительным. Он вложил в свой удар 90% силы, а Ло Ханьшань его блокировал, не сделав и шагу назад. Это, несомненно, было удивительно. «Неплохо, атаку мою заблокировал», — сказал Ао Юньмин, пытаясь вновь собрать столько силы, сколько только мог. «Пришла моя очередь», — сказал Ло Ханьшань с холодным тоном в голосе и блеском в глазах. «Великий королевский удар». Не проронив больше ни слова, Ло Ханьшань встал в стойку и приготовился к атаке. Его тело тут же окутал плотный слой дыма, в то время как его резкая атака была направлена прямо на Ао Юньмина, неся в себе. Воздух сотрясался слой за слоем, сопровождаемый разрывающимися звуками. Огромная рука схватила фиолетовый монумент и замахнулась им в Ао Юньмина. За считанные мгновения волны воздуха, окружавшие монумент, застыли, а после раскололись. Это же великий королевский удар. Лидер обучил Ло Ханьшаня этому. Лицо четвертого озарилось довольством. Во всех других ситуациях центральных воспитанников обучали только одному искусству царства земли низшего ранга, ведь все институты строго избегали распространения своего архива боевых искусств. Другой причиной являлось то, что обучение одному искусству было тяжкой ношей для таких воспитанников. Обучение двум видам искусств одновременно было весьма нежелательно, ибо такие методы могли сделать из талантливого воспитанника, среднестатистического. Было куда лучше освоить одно, а потом уже браться за второе. Так как Ло Ханьшань все-таки взялся за два вида искусств, лидеру небесной школы должно было быть известно, что тот достиг уже 9-го уровня фиолетового экстремального искусства, поэтому имел достаточно опыта, чтобы приняться за второе. К слову, не у каждого воспитанника такой шанс был. Для начала школа проверяла их на преданность. Окажись воспитанник неверным, талант его уже не имел никакого значения. Лидер ни за что не обучал таких секретным искусствам. С другой стороны, лидеры школ никогда не стояли на пути тех, кто обучался какому-либо искусству, найденному вне школы. В крайнем случае они лишь напоминали воспитанникам, что куда важнее было качество, чем количество освоенного материала. Главный старшина почувствовал облегчение. С великим королевским ударом в багаже Ло Ханьшань имел все шансы вести достойную борьбу с противников уровня юного мастера. «Сломи!» Ао Юньмин ответил очередным мощным ударом. Поток обжигающей силы обернулся гигантским клинком и поразил монумент, а вместе с ним и руку. «Цинь!» Рука замерла на месте, в то время как монумент стал покрываться трещинами. Проблема заключалась лишь в том, что удар Ао Юньмина вновь оказался блокирован. Его лицо тут же потемнело, а в это время вся его энергия Чжэнь вырвалась из его тела. Она устремилась в небо, отдавая ослепительный свет. Ао Юньмин клептын татхи айран турнит хизбоды, хетхен хиавилакицкит хат гигантицхант. Юноша вслед за энергией подпрыгнул в воздух, повернулся и со всей яростью и силой нанес удар по созданным из энергии Чжэнь гигантской руке и монументу. Обезглавливающий удар дракона. Монумент с шумом раскололся, в то время как вся сила Ао Юньмина буквально была выжата из его тела. Меч и удар объединения. Ечень, наблюдая за действом, нахмурился. Он слышал, что навыки владения мечом Ао Юньмина были столь же хороши, сколь и его навыки. И слышал об этом он уже давно. Однако для воина владение сразу несколькими аспектами борьбы не всегда было хорошо. Вместо этого стоит сфокусироваться силой на чем-то одном. Ечень, к примеру, тренировал как свои навыки битвы кулаками, так и навыки владения мечом. В какой-то момент даже оказалось так, что его навыки владения кулаком превосходили навыки владения мечом. Сейчас же он сосредоточил все свое внимание и силы на второе, придав искусству владения кулаком второстепенную важность. Но ему и в голову прийти не могло, что Ао Юньмину удастся создать свой уникальный метод, в котором он сможет объединить его навыки как владения мечом, так и навыки ударов. Таким образом эти два аспекта слились воедино, поддерживая друг друга и позволяя Ао Юньмину обрести еще больше мощи. Ечень все думал о том, Создал ли этот метод сам Ауин Мин или же это все было благодаря природе обезглавливающего удара дракона как боевого искусства? Разрушив великий королевский удар монумента, Ауин Мин не остановился. Его фигура взмыла в воздухе непринужденным движением и атаковала 10 раз подряд. Но и Ло Ханьшань не сдался, не отступил назад, не уклонился от атаки, словно испуганный кролик. Он просто-напросто прибег к силе великого королевского удара еще раз. Со звуками громовых раскатов два мощных потока силы столкнулись и сотрясли сами небеса. «Сдайся уже, Ло Ханьшань!» Ауин Мин опустился, сделал упор на ногу и вновь взмыл в воздух, после чего в ответ послал еще больше ударов. В небесах раздался звучный, пронзительный крик дракона. Последний удар Ауин Мина буквально превратился в гигантский, леденящий своим видом кровь клинок, который обмотался вокруг измученного, слабого силуэта дракона, который все продолжал выть. На юных воспитанников, которым все еще не доставало силы, этот звук произвел серьезный эффект, головы их закружились, им ни с того ни с сего стало плохо. Им казалось, что из них высосали всю силу. Ауин Мин и на секунду не сомневался в своем обезглавливающем ударе дракона. По факту оба навыка, над которыми он тренировался, были объединены, и в данный момент он всего лишь разделил их для более быстрого достижения цели. Все было совсем не так, как Ечень себе представлял, ибо этот метод не являлся делом рук Ауин Мина. С его-то нынешним уровнем он и близко не был к тому, чтобы создавать свои приемы боевых искусств. Если бы ему только удалось зайти так далеко, он бы уже давно сиял как легенда боевых искусств. Тогда бы никто в нации ветров, кроме юного мастера Изумруда, уже ступившего в сходящееся царство Юань, не смог бы сражаться с ним на равных. Фиолетовая энергия. Великое подавление монумента. Тут же громоздкий поток фиолетовой энергии в форме моста, выросший за спиной Ло Ханьшаня, становился с каждой секундой все плотнее и плотнее. Еще несколько секунд и оно должно было укутать его от головы до пят. За потоком энергии же начал набирать обороты не перестававший расти фиолетовый монумент, загромождая собой все пространство. Со всех его сторон карабкалось бесчисленное количество мертвецов. Они взвывали и рычали от безысходности, словно были преисполнены желания вернуться обратно в мир живых и насладиться лучами солнца еще раз. Эта кошмарная сцена вызвала ужас в сердцах всех присутствующих на площади. Что за чертовщина, на каком уровне находится это искусство? Черт возьми, как же страшно. Да мы даже в компании 10 человек не выстояли бы против такой толпы. Один удар от такого, и от нас останется лишь прах. Это просто восхитительно. Я такого себе даже представить не мог. Я думал, что силы-то у меня достаточно будет, чтобы с такими воинами сражаться, но теперь я понял, каким безумством были эти мысли. Каждый юный воин из лучших институтов боевых искусств были ошарашены происходящим. Ни у кого и в мыслях не было, что кто-то из царства сгущающейся реальности может использовать такую мрачную и пугающую силу. Многие воины на уровне раннего сходящегося царства Юань не могли проделывать такие трюки. Иными словами, двое на сцене могли сразиться с воинами уровня сходящего царства Юань и победить, несмотря на всю разницу в способностях и силе. С вытаращенными глазами сидели не только молодые таланты, но и центральные воспитанники. Действо на сцене заворожило всех, приковало к себе людское внимание, не позволяя даже моргнуть. Каждый боялся пропустить даже самое незначительное движение на сцене. Цинь, гигантский клинок, скрутившийся вокруг фигуры дракона, вдруг резко рубанул по монументу, сотрясая небеса от звуками, напоминающими гром. Таким образом, едва ли не половина монумента была отсечена. На земле тут же повыскакивали трещины. К счастью, фиолетовый монумент сдержал мощнейшую атаку противника, а иначе Ло Ханьшань просто-напросто проиграл бы. Ло Ханьшань, еще совсем недавно держащий ровную спину, слегка согнулся, однако эмоции на его лице остались неизменны. Глядя сквозь свой фиолетовый монумент, ему удалось зафиксировать свой взгляд на Ауин Мине. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 131. Глава 131. Быстрый меч и каменный человек. Ауин был вне себя от ярости, наблюдая безэмоциональное лицо Ло Ханьшаня. Прием драконьего кровопролития. С этими словами, произнесенными в самом звучном тоне, Он направил удар клинка в сторону. Яростные волны, пришедшие за лезвием, рассекли воздух на части и рубанули по фиолетовому монументу, производя при этом раздирающие уши, свистящий звук. В следующий момент силуэт дракона вернулся вновь, но на этот раз он был покалечен в некоторых местах. Послышался скрипучий, трескающийся звук, ознаменовавший появление расколов и трещин на фиолетовом монументе. В тот же момент он взорвался. Тогда же силуэт предпринял попытку отдалиться от разрушенного монумента, да вот только огромная рука тут же схватила его и заблокировала атаку Ауинмина, которая пришла прямо с неба. Великий сотрясающий небеса монумент. Что ж, попробуй противостоять моему обезглавливающему удару дракона. Еще два удара со стороны Ауинмина осыпалось на монумент. Тело его ныне парило в воздухе благодаря противодействующей силе. При виде Ло Ханьшаня, ринувшегося ему навстречу, на лице Ауинмина засияла зловещая ухмылка, и в этот самый момент он направил на противника свой прием драконьего кровопролития, который представлял из себя самый бесчеловечный и жестокий прием обезглавливающего удара дракона. В воздухе ощущалось исходящее от него, пугающий поток силы, мчащийся сквозь воздушные просторы с пронзительным звуком. По всей очевидности, сама траектория полета энергии говорила о том, что она способна напрямую попасть в самую душу Ло Ханьшаня. Бум! Ло Ханьшаня сразило на повал. Опустившись на землю, он сделал аж 10 шагов назад. Однако, по счастливой удаче, или не неудаче, Ауинмин также не остался в выигрышной позиции, ибо его самого отшвырнуло назад в воздушное пространство. Юноша едва не приземлился на голову, однако этого ему удалось избежать. Да сдайся же ты уже, великое подавление монумента. Не задумываясь долго над словами друг друга, без капли сомнения соперники приступили к очередному этапу сражения. Одну за одной обрушивали они атаки друг на друга. Обезглавливающие дракона удары Ауинмина скрывали в себе необъятную мощь и были едва ли не столь же сильны, сколько и любое искусство земного царства среднего ранга. Каждый такой удар заставлял людей ощущать некое смертельное чувство, витающее в воздухе. Толпа считала, что Ауинмин может одержать победу и без борьбы. Что же до Ло Ханьшаня, то он остановился на использовании великого королевского удара. Этот прием уступал в мощи приему Ауинмина, но невозможно было отрицать всю волшебность его фиолетового экстремального искусства. На девятой стадии этого искусства воины имели шанс создать связь с фиолетовой энергией, которая позволяла им повысить эффективность искусств того или иного воина. Именно поэтому теперь у Ло Ханьшаня были равные возможности в бою со своим нынешним соперником, не оставаясь при этом в проигрышной позиции. 300 ударов, 500 ударов. После 600-го удара к Чжуан Цинсиню пришло осознание того, что он может позволить, чтобы это сражение продолжалось в таком духе. Судя по сложившейся ситуации, для того, чтобы судьба победителя определилась, двум воинам придется сражаться до 2000 ударов. Однако как Ауинмин, так и Ло Ханьшань все еще находились на относительно низком уровне развития, поэтому насильно принуждать их сражаться до такой степени могло привести к тому, что оба просто погибли от переутомления. Даже воин сходящегося царства Юань едва мог выстоять в такой битве. Чжуан Цинсянь тогда принял твердое решение и испустил огромный поток силы, чтобы разъединить соперников. Вы оба, прекратите сейчас же. Это лишь сражение ради выступления, в которых совсем не обязательно определять победителя. Главный старшина небесной школы кивнул, услышав эти слова. Он уже понял, что Ло Ханьшань не имел шансов на победу на этой сцене, но при этом такими шансами не обладал и Ауинмин. Продолжение сражения не привело бы в конечном счете ни к чему. Главный старшина же школы Лилового Солнца лишь фыркнул недовольно. Похоже, Ло Ханьшань так и не нанес удар, а лишь выдохнул со всей силой и без лишних эмоций в голосе продолжил: «Сегодня тебе не удастся меня победить». «Ровным счетом, как и тебе», — говорил Ауинмин, еле сдерживая закипающую в жилах кровь. «В будущем мы доведем дело до конца. Ты всегда можешь вызвать меня на сражение за титул юного мастера». После этих слов Ло Ханьшань прошел обратно на свое место. Чжуан Цинсинь усмирил свой поток энергии и продолжил: «Есть ли еще желающие бросить вызов, лидер? Позволь мне». Это был Лю Усин, который, вплоть до настоящего момента, не проронил и слова. «Усин». Чжуан Цинсянь был весьма удивлен таким поступком, поэтому спросил: «С кем же ты желаешь сразиться?» Юноша же сфокусировал свой холодный взгляд на Линь Ци и сказал: «Слышал, что твой меч отличается необычайно скоростью. Слышал, что он быстрее, чем меч юного мастера Северного Снега. Мне стало любопытно, и я хочу проверить слухи на правдивость. Ты проиграешь. С этими словами Лин Ци встал со своего места. По-моему, еще слишком рановато для подобных заявлений, не считаешь? Я сражаюсь своим мечом за счет его скорости, на которой он и основывается, так что меня либо одолеет тот, чья скорость превышает мою, либо же я одолею его своей. Других вариантов не существует. Лин Ци казался еще более холодным человеком, чем сам Лю Усин, а все благодаря его ледяному выражению лица, на котором нельзя было прочесть и единой эмоции. Думаю, что где-то я это уже слышал, и теперь мне хочется сразиться с тобой еще больше. Лю Усин не скрывал энтузиазма, который вызывала у него потенциальная битва. Мощная и яростная аура, которую он создал вокруг себя, ничем не отличалась от ауры Уинмина и Ло Ханьшаня, в какой-то степени даже превосходя их мощи. Лин Ци вышел на сцену и, шаг за шагом, принялся приближаться к Лю Усину. Взяв паузу на расстоянии 30 метров, он вынул свой меч из своего кольца запаса. Взгляд Еченя тут же изменился, хоть и весьма незначительно. Он понял, что Лин Ци не намеревается использовать ценный меч низкого ранга. Вместо этого он извлек из ножен рассекатель воздуха. Все же, Лин Ци относился к этому сражению, как к сражению между равными, поэтому планировал пустить в ход только лишь свою истинную силу. «Просто продемонстрируй мне, на что ты способен». Лю Усин сразу же выпустил в воздух потоки воздушных волн цианового цвета. Исходили они прямо от его тела и казались еще более острыми и плотными, словно пилы. Сам воздух, едва успев войти с ними в контакт, тут же завертелся, закружился со свистящим звуком. Цинь. Но Лин Ци исчез еще в тот момент, когда обнажил свой меч. Вернулся он с ровным, ярким лучом света, который свирепо столкнулся с волнами цианового цвета, которые служили защитой Лю Усину. Пав, слои этого потока отходили и распадались с эффектом ороговевшего слоя кожи, а у Лю Усиня не было даже времени, чтобы моментально отреагировать. Какой же он быстрый! Под действием внутреннего напряжения зрачки Лю Усина сузились. Он был испуган, возбужден, словно бы увидел перед собой несущиеся на него цунами. Он был наслышан о физических способностях Лин Ци, знал, что тот наверняка уже достиг уровня юного мастера Северного, но он и представить себе не мог, что его соперник окажется настолько быстрым. Настигший Лю Усина шок заметно повлиял на его собственную скорость, но такой роскоши, как медлительность, он не мог себе позволить, поэтому поторопился усилить уровень воздушной волн, окружавших его тело. Благодаря его собственным усилиям волны это уже через несколько мгновений преобразовались в доспехи, которые автоматически окутали его с ног до головы. Доспехи эти выглядели несравненно плотными и прочными. Из каждого его стыка торчал огромные, острые рога. На первый взгляд он походил на одного легендарного, древнего дьявола и казался непобедимым. Однако, наряду с очередным потоком режущих уши лязг металла, меч Лин Ци вновь атаковал своей скоростью. Никто не мог даже на секунду уловить его силуэт. Перед их глазами мелькал лишь сверкающий белый поток света меча, который протискивался сквозь воздух навстречу Лю Усиню и которому, наконец, удалось вонзиться в его цианового цвета доспехи, созданные из энергии Чжэнь. Меч вонзался в доспехи раз за разом. 31-й удар. Бум. Плотный, практически твердый слой света меча вдруг внушительно вытянулся на десятки метров и столь же неожиданно прошел насквозь через живот Лю Усина. Тишина воцарилась на площади, и в этой тишине Лин Ци извлек свой меч из тела Лю Усина, спрятал его обратно в ножны и уверенной походкой вернулся на свое место. Что произошло? Сражение ведь еще не закончилось, верно? Неужели Лин Ци осознал, что против Лю Усина у него нет шансов, и решил сдаться? В тот момент, когда людей поглотило любопытство и разговоры, цианового цвета доспехи Лю Усина самым неожиданным образом вздулся и через считанные мгновения разорвался, превратившись в дымку. В итоге дымка эта окончательно и бесповоротно испарилась в воздухе, оставляя после себя лишь размытый силуэт на сцене. Площадь вновь впала в пучину тишины, чтобы буквально в следующий же момент разразиться криками и восклицаниями. Лю Усин проиграл. Лин Ци сделал его за 31 прием. Лю Усин признан воспитанником уровня юного мастера, однако только что на наших глазах его одолел Лин Ци. Не значит ли это, что Лин Ци уже достиг уровня юного мастера Северного Снега и юного мастера Дуаньму? А может, он превосходит их в своей силе? Он воистину оправдывает имя «Быстрый меч». Он на самом деле делает все быстро, не совершая при этом ни одного лишнего движения. Уголки губ Юйюя в этот момент ажиотажа поползли вверх. Окружающим его в данный момент людям наверняка не было известно о том, что Линь Ци уже сражался с юным мастером Северным Снегом в их родной школе. В результате, победителями так и не смогли определить, но в глазах Юйюя именно Линь Ци остался победителем, ибо он только продолжал развиваться и двигаться вперед без остановки. «Быстрый меч Северного Снега, он оправдывает свое имя», — промолвил Ло Ханьшань. «Судя по всему существующим в этом мире видам искусств, всякую материю можно сломить, и только лишь скорость остается неподвластна любому воздействию. Высокая скорость говорит не только о быстроте, но и о огромной атакующей силе. При достаточном уровне силы даже лист бумаги может рассечь железные доспехи, убив в нем человека и не оставив при этом следа. Ечень, взгляд которого улавливал больше, чем взгляд любого другого присутствующего на площади, заметил, что Линь Ци дрался не в полную силу, но стоило ему только усилить свои атаки, его меч сразу же оказался в животе у Люусина. Ко всему прочему, каждой своей атакой он целился в слабые места доспехов, а также был вполне готов к своей финальной атаке. Ло Ханьшань и Сюй Цзин, услышав его слова, тут же обернулись и взглянули на него, словно над чем-то размышляя. Впервые они услышали столько простую и обоснованную теорию. Четвитро и главный старшина переглянулись. Мужчины не могли понять, откуда у Ечень в столь юном возрасте взялись такие знания и умения приходить к подобного рода выводам. Человек дождя, Нань Гуньюнь, из школы боевых искусств Рудра покачал головой со словами: «Невероятная скорость. Он, должно быть, самый сильный среди нас всех, не считая трех юных мастеров. Хотя, нет, думаю, по зубам он только юному мастеру Изумруду. Старший Барт, на самом деле ли он так хорош?» С огромным удивлением в голосе спросила Юань Сюэмы. Ему уже удалось постичь основные понятия скорости. Каждое свое движение он может превратить в невероятно быстрое. Если кто-то загорелся желанием одолеть его, этому человеку необходимо будет обладать еще большей скоростью, ну, или же быть на уровень выше. Само собой, это не все способы, но больше сказать я пока не в силах. Эта битва заставила всех присутствующих совсем иначе посмотреть на Линь Ци. Титула юного мастера он еще не удостоился, однако люди уже начинали видеть его в этом статусе. Эта битва оставила в сердцах гостей неизгладимое впечатление. Битвы среднего уровня больше их не интересовали, поэтому они желали чего-то увлекательного, завораживающего на сцене. И вот тогда-то и произошло то, чего так жаждали присутствующие. Ши Потянь встал со своего места. Время пришло. Все присутствующие тут же с любопытством в глазах оглянулись на него, раздумывая над тем, кому же он бросит вызов. «Ечень, ты весьма силен и, несомненно, являешься одним из ярких талантов нации ветра. Мне любопытно, готов ли ты принять мой вызов? Конечно, ничего страшного не будет в том, если ты решишь отказать. Будет стыдно лишь мне», — лесть посыпалась из уст Ши Потяня, как только он оказался на сцене. С помощью таких располагающих, льстивых речей он надеялся выманить Еченя на сцену и расправиться с его полушагом к мотиву меча, как он и планировал. Как он и предполагал, никто не счел подобный вызов странным. Перед глазами присутствующих все еще стояла картина поражения Чэн Цзюня, которая позволила им разглядеть талант Еченя. Возможно, он все еще был слишком молод для того, чтобы сражаться с кем-то вроде Ши Потяня, однако опытом для подобного сражения он уж точно не был обделен. Кроме того, это ведь всего лишь сражение ради выступления, а не какая-то смертельная схватка. Конечно, Еченю не было известно о мотивах и планах Ши Потяня абсолютно ничего, поэтому он лишь кивнул и принял вызов. Сам Ши Потянь еле заметно ухмыльнулся и злобно усмехнулся про себя. Наконец, настал тот момент, которого он так долго ожидал. Ему не терпелось увидеть лицо Еченя, когда их битва подойдет к концу. В данный момент соперники стояли, обернувшись лицом друг к другу. В следующий момент, сияющий, слепящий глаза, похожий на кристаллический свет, вырвался из тела Ши Потяня. Свет этот прекрасно гармонировал с золотистым светом, который находился внутри его. Благодаря этому эффекту тело Ши Потяня выглядело словно статуя, вылитая из золота, нефрита и кристалла. Разноцветными стали даже его глаза, его кожа и даже волосы, все в нем завораживающе блестело и переливалось, словно в теле его вовсе не было ни плоти, ни крови. Заклинание волшебного стекла, 9-я стадия, тело из золотого стекла. Заклинание золотого стекла является самым сильным заклинанием среди защитных заклинаний Изумрудного дворца боевых искусств. Воин, достигший 9-й стадии, может стать практически неуязвимым. Его телу не страшны ни любой вид оружия, ни даже огонь и вода. На данный момент он превосходит даже демонических зверей с примерно одним и тем же уровнем, что и у него. Он почти непобедим. У Еченя, можно сказать, уже лишился своего шанса на победу. С этой минуты мне любопытно лишь, насколько приемов его хватит. Ечень оценивающим взглядом оглядел обновленное тело Шипа Теня, кивнул и сказал: «Не так давно я начал тренироваться над одним защитным искусством. Будет интересно узнать, чье же искусство окажется сильнее». С этими словами он встряхнул свое тело в ответ и выпустил такой же ослепительный свет. Однако в его случае то был вовсе не кристаллический отблеск, а нефритовый. Могло показаться, что его тело было окутано слоем нефрита, который точно повторял каждый изгиб его тела, огибал каждую мышцу и впадину на теле. Он походил на искусно созданную скульптуру, изготовленную из самого лучшего куска нефрита. Чистейшее нефритотелесное заклинание, 5-й уровень, нефритовый мальчик из золотой стали. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 132. Глава 132. Очищающее сердце. Шипа Тянь приподнял бровь, усмехнулся про себя. «Пытаешься побороть мое тело из золотого стекла каким-то левым защитным искусством? Как же это опрометчиво и глупо, мальчик», — думал он. «В таком случае, проверим, на что ты способен». Шипа Тянь склонил тело вперед, и скорость его моментально возросла до своей высшей точки, оставляя в процессе за собой кусочки чистейшего золота. В скорости он совсем немного уступал Линь Ци, лишь в 10%. Приблизившись к Еченю на приличное расстояние и находившись лишь в 3 метрах от него, Шипа Тянь сжал кулак своей правой руки и нанес удар. Удар был прост по своей природе, но в это же время содержал в себе невероятной мощи силу, создавая при этом особо пронзительный звук, заставляя уши соперников и зрителей трещать от боли. Но не похоже было, что Ечень имел намерение сдаться. Вместо этого он сделал встречный шаг и нанес ответный удар. Бдыщ. Столкновение заставило соперников отпрянуть друг от друга в разные стороны. Каждый из них на секунду потерял контроль над своим телом и силой. Черт. Вся та сила, которую каждый вложил в свой удар, вся она до капельки была направлена на противника. Если мы говорим о силе, то они друг друга стоят. Вот только я не уверен, что Шипа Тянь вложил всю силу в свой удар. Честно говоря, я даже не могу сказать, кто из них сильнее. Сила каждого из них вырвалась наружу в один и тот же момент, они коснулись друг друга, поэтому очень сложно сказать наверняка, не оказавшись непосредственно в самой битве. Люди на площади все не могли перестать перешептываться и обсуждать сражение. Шипа Тянь, сделав несколько шагов назад, остановился, не скрывая шока, отобразившегося на его лице. Его называли каменным человеком не просто так, он обладал не только мощными защитными способностями, но и безграничной силой. Однажды ему удалось голыми руками прикончить сразу 3 демонических зверей, и все это без помощи энергии Чжэнь. Он даже бросал вызов демоническому зверю 4 уровня, намереваясь сражаться с ним кулаками. Ечень же, в свою очередь, был моложе Шипа Теня, обладал неоспоримым талантом и уже достиг полушага к мотиву меча. Более того, оказывается, что он не уступает Шипа Теню в защитной силе. Как такое вообще возможно? Шипа Тянь же видел ситуацию таким образом. Чем сильнее казался Ечень, тем сильнее Шипа Теню хотелось растоптать его уверенность в себе и заставить его жить в стыде до конца своих дней. Посмотрим, сколько еще ударов ты вынесешь. Шипа Тянь ускорился и, приблизившись к Еченю, обрушил на того очередной град ударов. Нельзя было уследить за молниеносными движениями его золотого кулака, и только лишь остатки увядающего силуэта виднелись что вблизи, что издалека. В каждый такой удар он вкладывал всю свою силу. Ечень, конечно же, не проявил страха, нанося ответные удары. Афтерахундрит мавес, Шипа Тян летаут амалициоус гринан пхенил летаут. Вскоре, уже после 100 приемов, на лице Шипа Теня показалась злобная ухмылка. «Вот тебе!» — крикнул он. «Он не собирается защищаться!» — нахмурился Ечень. Шипа Тянь, по всей видимости, по всем параметрам отказался от своей защиты в пользу повышения собственной атакующей силы. Если он пойдет на него атакой в лоб, то тогда ему не избежать ранений, однако, если не ответит контратакой, то останется в невыигрышном положении, ведь даже у самой профессионально и с умом созданной защитной силы рано или поздно обнаружились бы слабые места. Ячень посвятил несколько мгновений размышлениям, после чего все-таки тоже решился отказаться от своей защиты и отвесил сопернику целую серию ударов своими нефритовыми кулаками. Бам, бам. Оба парня оказались подвержены силе удара, от которой в воздухе даже засверкали искры. Ши Потянь рассмеялся в злостной манере, словно удар на него не произвел никакого эффекта. Он замахнулся для удара в очередной раз атаковал Ячня. В таком темпе они и продолжали. Оглушительные удары продолжились один за одним, сами Ячень и Ши Потянь потеряли счет количеству ударов, которое пришлось на тело каждого и только лишь чувствовали постоянно сменяющиеся и пульсирующие эпицентры боли в собственном теле. Несколько ударов пришлось даже на голову. Юные таланты на площади, ошарашенные, наблюдали за всех происходящим на сцене. Сейчас они осознавали лишь то, что два юноши перед ними сражались друг против друга в особо яростной манере. Каждый из них при этом напоминал дикого, необузданного зверя, разум которого забыл о защите и существовал лишь инстинктом хищника. Все выглядело так, словно исход сражения мог решить только лишь тот, кто нанесет на удар больше соперника. Вот ведь чокнутые. Вот представь, если бы кто-то сошелся с одним из них на этой сцене, представляешь, насколько страшно бы все сложилось в таком случае. Да, они оба обладают невероятным искусством защиты. Никто из них не может пробиться через защиту соперника, а про нас и говорить даже не стоит. Максимум, что нам удастся сделать, так это пощекотать их. О защите Ши Потяня мне известно, она носит название магическое кристаллическое заклинание, но что касается Ячня, то я в полной растерянности. Как вышло так, что его защиту ничуть не уступает защите Ши Потяня? Столь длительное противостояние в какой-то мере истратило запасы терпения Ши Потяня. Ячень оказался сильнее, чем Ши Потянь предполагал, поэтому с одним лишь только теле из золотого кристалла ему не вырваться в победители. Именно поэтому Ши Потяню требовалось нечто новое, чтобы осуществить задуманное. Небесный удар. Ши Потянь возвысился в воздух, кулаки его вдруг приобрели еще больше золотого сияния. В эту же секунду он со всей неожиданностью замахнулся на Ячня. Наконец, боевое искусство. В ответ на этот ход соперника Ячень ответил ему полным доминированием тиранического кулака. Вся окружающая их энергия юань вдруг начала до последней своей капли впитываться в кулак воспитанника небесной школы, становясь одним целым силой, пульсирующей в его теле. Вперед! Ячня поразило то, что впервые за весь его опыт его мощный, непробиваемый тиранический кулак был повержен другим искусством кулака. Поток силы, исходивший из его сжатой ладони, всегда несущий за собой разрушительную силу, теперь распадался на частички, словно внутрь потока разорвалась кем-то установленная бомба. Вжух! Ячень по инерции отступил на 10 шагов назад. Ши Потянь не давал тому и шанса отдалиться, поэтому неуклонно последовал за ним и обрушил на соперника очередную порцию ударов. Тиранический кулак был сломлен, и теперь Ячню оставалось лишь обнажить свой меч скрытого облака. Он замахнулся им со всей силой, что в нем была, впоследствии пустив в ход полушаг к мотиву меча. В ушей присутствующих на площади то и дела долетали звуки бьющихся друг о друга мечей. Огромная сила, сконцентрированная в ударах Ши Потяня и яростная энергия меча Ячня то и дело сталкивались в безжалостном противостоянии, но ни одна из сил не могла подавить другую. Небесный удар принадлежит к кулачному искусству земного царства низшего ранга, но при этом он дает способность подавлять искусство совершенно разных видов. Поразительное количество взрывной силы, которую в себе содержит небесный удар, может быть вызволено наружу при одном лишь едва ощутимом прикосновении. Удивительно, ничего не скажешь. Ло Ханьшань уже долгое время был прекрасно осведомлен о боевых искусствах. Он, как опытный воин, при одном только взгляде на действия Ши Потяня определил его навыки владения кулаком в сражении. Меч Ячня все это время стойко держался против приемов Ши Потяня только благодаря мотиву меча. Мотив меча по своей природе уже содержит в себе необъятную мощь, а если мастер меча решит смешать его с энергией меча, то тогда мотив меча точно станет более прочным и разрушительным. Что же ты скажешь на это? Ши Потянь, наконец, перешел к использованию долгожданного, самого своего мощного приема. Он крепко сжал ладони и моментально осыпал Еченя ударами, пуская в ход оба своих кулака. Они то и дело вырывались вперед с сиянием и грацией, напоминая рычащих драконов, которые только-только вышли из океана ярости. Могло показаться, что его удары могли заставить весь мир потерять равновесие. Бум, бум. Режущий глаза золотистый свет разлился по половине площади. Никто не мог увидеть или почувствовать великую силу ударов Шипотеня. Настолько хорошо он ее спрятал, и только лишь сотрясающие почву отзвуки ударов возвышались в воздухе, в то время как острые воздушные волны направлялись на Еченя. Впервые Ечень столкнулся с противником, с которым так сложно сражаться, но, пораскинув мозгами, он понял, что на то была своя причина. Шипотянь был одним из четырех центральных воспитанников изумрудной школы боевых искусств, находясь при этом на одном с Лю Усинем уровне. Помимо юного мастера изумруда, уже пересекшего черту сходящегося царства Юань, среди всех воинов молодого поколения одолеть его мог только быстрый меч северного снега, Линь Ци. Сам же Ечень только-только совершил свой прорыв в царство поздней сгущающейся реальности. Его энергия Чжэнь отличалась прочностью и стабильным состоянием, но при этом ей не доставало такой чистоты, какой обладала энергия Чжэнь воинов пика царства сгущающейся реальности. С такой силой едва можно было потягаться с самыми обычными воинами царства поздней сгущающейся реальности. Сейчас, в бою с Шипотянем, единственным козырем Еченя являлся полушаг к мотиву меча. Мотив меча. В какой-то момент Еченя осенило. «Мне не остается иного выбора, придется использовать этот прием прямо сейчас», — подумал он и отмахнулся от своей нерешительности и сомнений. Он отвел ногу назад, сделав на нее упор, высоко возвел меч в своей правой руке и позволил своему собственному сознанию слиться воедино с мечом скрытого облака. В следующую же секунду он замахнулся и нанес удар своим оружием. Пав, ни у кого на площади не нашлось бы и слов, чтобы описать, насколько быстро был произведен этот удар, потому что еще до того, как зрители успели сделать выводы об используемом Еченем приеме, струя плотной и прочной энергии меча уже вырвалась на волю. Струя эта обладала скоростью молнии. Она постепенно перешла в состояние белого луча света, парящего в воздухе, после его осуществила попытку молниеносно врезаться в золотистый свет, окутывающий Шипотеня. Золотистый слой, не издав и звука, разошился надвое, позволив тем самым силе удара растаять, словно снежный слой в солнечный день. В области ребер Шипотеня неожиданно показалась рана, из которой сразу же засочилась узница кровь. Парень не имел ни малейшего представления о том, как такое могло произойти. Чего? Что это еще за навык владения мечом? Откуда у него такая скорость? Слова эти выкрикнул некий нетерпеливый зритель сразу после того, как на толпу присутствующих на площади обрушилась гробовая тишина, вызванная действиями Еченя. Недоумение показалось на лицах лидеров всех могущественных институтов боевых искусств. Ни один из них не мог наверняка сказать, что они только что увидели своими собственными глазами. И только Юань Сюэмы, нахмурив брови и задумавшись, казалась той единственной, которая догадывалась о происходящем. В следующую же секунду ее задумчивый вид сменился на пораженный, словно она своими глазами налюдала нечто невероятное. Она приоткрыла свои вишневые губы и на какое-то время застыла на месте. «Это же очищающее сердце», — отчетливо проговорил Чжуан Цинсянь каждое слово с мрачным выражением на лице. «Что это, лидер? Что такое очищающее сердце?» — с нетерпением в голосе спросил Лю Усин. Как гласят древние легенды, один мастер создал однажды особое искусство владения мечом. При создании его мастером двигало лишь желание отомстить. Данное искусство заключало в себе лишь один прием, который назывался «очищающий сердце». Для того, чтобы использовать его, мастер меча должен быть максимально сфокусирован. На двоих с мечом у них должен быть один дух, одно тело и одна душа, и это лишь первый шаг. Второй шаг был еще строже. Было необходимо, чтобы мастер доверился мечу, позволив стать тому путеводителем, чтобы потом пропустить всю свою силу через меч в один единственный момент и ранить, а может, даже убить более сильного соперника. Минус состоял в том, что после этого приема мастер на период определенного времени начинает ощущать слабость и усталость. Так сложилось, что ни одному обычному воину такая сила не будет под силу, разве что сердце воина чистое и невинное, как у ребенка, или же он уже достиг мотива меча. Этот Ечень, как известно, умудрился коснуться этого самого мотива меча, поэтому не стоит удивляться тому, что ему удалось использовать и этот прием. Разложив все по полочкам для Люусина, Чжуан Цинсини сам задумался о том, где же Ячень достал предписание к очищающему сердце. Что бы там ни говорили, а обучиться легендарному искусству владения мечом было не так просто, как это было на словах. Стоило воину позволить своей беззаботности проявиться хоть на секунду, и его тут же либо поглотит его собственные внутренние демоны, либо он нанесет вред сам себе. Это было очень опасно. Юань Сюэ осознавала это лучше, чем кто-либо другой. В книге, которую она лично отдала Ячиню в руки, была глава, которая носила название «Очищающее сердце». Однако книга представляла из себя лишь краткий вводный курс, но уж точно никак не особое предписание к искусству. Девушку также была озабочен вопросом о том, как Ячиню вообще удалось обучиться этому мощному искусству владения мечом. Он же не мог тренироваться по вводному курсу, замыкая пробелы в теории своими собственными догадками, ведь так? Но тогда как же ему удалось сделать этот ход, да еще и с таким великолепным эффектом? Как такое могло случиться? Думал Ши Потянь, уставившись на Ячиня. Его небесный удар обладал большей силой, чем сам Ши Потянь продемонстрировал. Если бы только Ячень не провернул этот свой неожиданный трюк с мечом и не имел бы при этом других козырей, то Ши Потянь сделал бы его за 10 приемов. За 10. Но Ячень удивил всех одним неожиданным ходом, который оказался решающим для Ши Потяня, лишив его возможности сражаться дальше. Подобного исхода он уже точно никак не ожидал. Ячень, конечно, выглядел бледным, но до Чжуана Цинсиня в этом плане ему было далеко. Как уже стало ясно, с очищающим сердцем Ячень, конечно же, познакомился в книге, которую ему любезно предложила Юань Сюэмы. Теории в ней имели схожие ноты с мотивом меча. Разница заключалась лишь в том, что мотив меча мог оставаться в активном состоянии весьма долгое время, чего нельзя было сказать об очищающем сердце. Самое большое преимущество очищающего сердца заключалось в том, что оно за секунду повышало силу мастера меча, позволяя ему убить противника самым неожиданным образом. Паф, кровь брызнула изо рта раненого юноши, сил стоять у него уже не осталось. Его золотисто-кристальное тело было разрушено, принося ему боль. Теперь, чтобы вновь вернуться к пику своей силы, ему придется восстанавливаться как минимум 3 месяца. Можно было сказать, что сейчас он был намного слабее, чем воин царства ранней сгущающейся реальности. Ши Потяня необходимо было увести со сцены, и первым вызвавшимся стал внутренний старшина изумрудного дворца боевых искусств.